и теперь раскланялась с несколькими дамами и заговорила с молодым человеком, вскочившим с места, когда она и Каро прошли мимо его столика. Казимо Лиар низко поклонился и подошел к ним. Каро знала его давно. Он был дипломатом, типичным представителем этого круга. Ленивый и вежливый, очень легкомысленный и достаточно красивый, с безупречными любезными манерами. «Куда вы отправляетесь сегодня?» — спросила его миссис Темпест. «Я еще не знаю. Думаю, в какое-нибудь увеселительное заведение, но не по собственному желанию, а по долгу службы». «Вы слишком много работаете», — улыбнулась Рита. «Вы выглядите усталым». «Казимо мио». Красивые светлые глаза Лиара заискрились смехом. «Смейтесь надо мной сколько угодно, но эту неделю я действительно много работаю. Мне приходится развлекать его светлость Гамида Алялима. Это очень трудная задача, поверьте. Он силен, как Геркулес, и любопытен, как мальчишка». «Где он?» — спросила Рита с интересом. «Вон там, за моим столиком, господин с темными волосами. Привести его к вам? Можно?» «Конечно. Но прежде расскажите нам, кто он». «Кто и что? Его светлость, представитель молодого Египта, учился в Итоне, и в нем соединяется восточная лень с энергией европейца. Путешествует по свету, желая ознакомиться с ним. Он хитер, умен и вообще очень интересная личность. Я приведу его». Лиар ушел и скоро вернулся с очень высоким, необыкновенно красивым человеком. Египтянин был еще молод, но казался уже вполне зрелым. Его золотистая загорелая кожа казалась еще темнее из-за прозрачных голубых глаз под густыми черными ресницами, которые придавали его взгляду странное выражение. Словно утомленный всем, он резко выделялся среди всей окружающей обстановки. У него был красиво очерченный смеющийся рот с прекрасными зубами, тонкие точеные руки, которые, несмотря на ухоженные блестящие ногти, казалось, таили в себе огромную нервную силу. На его левой руке блестел золотой браслет, рукава заколоты дорогими жемчужными запонками. Египтянин говорил с живостью, подчеркивая свои слова легкой жестикуляцией. Все его движения были очень грациозны. Он смотрел на Каро, почти не отрывая глаз. Пока Рита беседовала с Лиаром, Каро чувствовал на себе его тяжелый пристальный взгляд, раздражаясь еще и от того, что невольно краснеет. Гамид заметил это и сейчас же, не отводя взора от ее лица, откровенно сказал: «Смотреть на вас, словно видеть цветок, солнечный закат, драгоценный камень, или что-нибудь другое, совершенное и прекрасное». Она поспешно спросила: «Как долго вы предполагаете оставаться в Париже, ваша светлость?» Гамид пожал плечами: «Пока не начну скучать. Оставаться после этого бессмысленно, не правда ли?» Глаза его снова выражали презрительное разочарование. В этот момент он показался ей типичным представителем Востока, усталым фаталистом, разочаровавшимся во всем. Внезапно лицо его посветлело. Быстрым движением он наклонился вперед. «Вы, наверное, ездите верхом? Не хотите покататься со мной завтра? У меня отличные лошади. Я предоставлю одну из них в ваше распоряжение. Хорошо?» «Рано утром, 8, начинающийся день так прекрасен, так молод, так чист. Асфальт на улицах вымыт, на деревьях блестит роса, и такая красота кругом. Вы поедете со мной, не правда ли?» Он спросил, как ребенок, и весело рассмеялся над самим собой. «Так вы поедете? Скажите». «Охотно поехала бы. Посмотрим. Мы с миссис Темпест останемся здесь недолго. Видите ли, я скоро уезжаю в Италию, а оттуда в Египет. Гамит посмотрел на коров, прищурив глаза.